невидимому в темноте. И все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым. «Наталья!» — тихо окликали мы. «Яс!» — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву. «Что же ты не спишь до сих пор?» «Да вот еще в могиле наспимся». Мы садились на коник, раскрывали окно. Она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы. Перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка. Гуляли. Что ж, дело молодое. Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали. Одна заря выгонит, другая загонит. Хорошо жилось прежде? Хорошо-с. И наступало долгое молчание. «Чего это нянечка Филин кричит?» — говорила сестра. «Не судом кричится. Пропасти на него нету. Хоть бы из ружья подстращать. А то прямо жуть, все думается либо к беде какой. И все барышню пугает, она ведь до смерти пуглива. А как захворала она? Да известно-с, все слезы. Потом молиться зачали. Да все лютей с нами, с девками, да все сердитесь с братцами. И, вспоминая арапники, мы спрашивали, не дружно, значит, жили. Куда как дружно, а уж особливо после того, как заболели-то они, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были, чистый порох. А пороли дворовых часто? Этого у нас и в заведении не было. Я как провинился-то, а и был-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, за трапезную рубаху надеть, да на хутор отправить. «А чем же ты провинилась?» Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью, но порою запиналась, что-то думала, потом легонько вздыхала и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается. «Да тем и провинилась». Я ведь уж сказывал, молода, глупа была-с. Пел на грех, на беду соловей во саду. А известно, дело мое было девичье. Сестра ласково спросила ее, «Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца». И Наталья смущалась. «Это не стихи, а песня. Да я ее и не упомню-с теперь». «Неправда. Ну, извольтесь!» И скороговоркой кончала. «Как на грех, на беду!» То бишь, пел на грех, на беду соловей во саду песню томную. Глупой спать не давал в ночку темную. Пересиливая себя, сестра спрашивала, «А ты очень была влюблена в дядю?» И Наталья тупо и кратко шептала, «Очень-с. Ты всегда поминаешь его на молитве? Всегда-с. Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в сошки». «В обморок. Мы, дворовые, страшные нежные были, жидкие на расправу, не сравнять же с серым однодворцем. как повез меня Евсей Бодуля,